Третий этап. Я очнулся от тычка в грудь. Меня облепила толпа чудищ и начала ломать свои зубы и когти о мою броню. А я ничего не мог разобрать в мешанине тел, что было вокруг меня, сверху, снизу, по сторонам. Я развел руками, словно плывя, пытаясь определить, где здесь вообще пол. Но верное направление подсказало чутье Эстиас. Я двинулся в этой мешанине к ней, но скоро уперся в стену. Пришлось смещаться вдоль нее до врат. А затем я рванул по коридору, уже освобожденный от твари, в сторону городка. На ходу принимая человеческий облик, я, проскочив барьер, остановился и оглянулся назад, увидев, как волна монстров втыкается в невидимую стену. И вот спрашивается, и зачем я их уничтожал, если бы я мог спокойно остаться тут? Но грех жаловаться за полученный опыт. И надо проверить логи, что, собственно, там происходило. Внимание! Вы получили 12262 очка опыта. Поздравляем! Вы получили 68 уровень. Ваш опыт 3926 из 6272. Эстиас получила 68 уровень. Убито скалодревов 658. Внимание! Вы не можете поднять мстительность. Монстры слишком низкого уровня. Вам необходимо выбрать особые приметы. Внимание! Вы первое существо в истории Лосай, кто совершил то, что никто до вас не делал. Совокупление со скалодревами. Чемпионы монструозность плюс 10. Общее значение 633 и 574. Данное действие улучшает ваш первопроходческий титул данной категории «Любвеобильный». Ваша привлекательность в глазах других рас повышена на 20%. Развивайте данное достижение. Внимание, все боги Дайра, что следят за вами, в шоке и пока никак не отреагировали на ваш поступок. Внимание, богиня Лейла презирает ваш поступок. Лейла, богиня вечной любви, испытывает к вам неприязнь. Внимание, вы получили 186 очков опыта. Ваш опыт 4112 из 6272. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 634 и 575. Эстиас, души, плюс 1. Общее значение 720. Убито маток скалодревов, 1. Внимание! В данной локации уничтожена почти вся популяция скалодревов, и остаткам придется долго восстанавливаться, что приведет к изменению экосистемы локации. Уровень угрозы снижен, низкий. Безопасность зоны повышена, безопасно. Все участники, приложившие свои силы к данному событию и организации безопасности локации, получит поощрение и призы. Местность категории незанятых репутация не начисляется. Поздравляем, гремлин! Вы уничтожили единолично матку скалодревов. 100%. Поздравляем, гремлин! Вы уничтожили скалодревов больше всех. Первое место. Всего один участник. Вы получаете повышение социального ранга на 3 единицы. Общее значение 15. Памятная статуэтка матка скалодревов Эхердус. Альфа-зоны. Удача плюс 1000. Постоянная прибавка обладателю статуэтки. 1 миллион золотых монет банка Кхарахан. Уникальный мутаген матки скалодревов. Феромоны похоти. Данный мутаген создает новые железы внутренней секреции, позволяющие выделять сильные феромоны. Негативные эффекты есть. Внутренние изменения в теле. Внимание! Скалодревы в бешенстве из-за гибели их матки. В следующие 24 часа абсолютно все особи локации становятся гиперагрессивными и будут уничтожать все на своем пути, идя на запах, оставленный маткой, что указывает на ее убийцу. После истечения суток они успокоятся, чтобы выбрать новую матку. Внимание! Выполнена дополнительная скрытая задача повышенной сложности для всех тестируемых – уничтожить матку скалодревов. Время испытания снижено в 2 раза. Оставшееся время – 7 часов 46 минут. Внимание! Выполнение всех доступных задач в зоне альфа-тестирования Глушь 1.02 снижает проницаемость защиты зоны для проведения новых незапланированных тестов за отведенное время. Внимание! В зону альфа-тестирования Глушь 1.02 произошло проникновение. Хранитель Дайра посчитал проникновение допустимым в рамках тестирования. Внимание! Вы получили 2300 очков опыта. Поздравляем! Вы получили 69 уровень. Ваш опыт 12 из 6400. Эстиас получила 69 уровень. Убито скалодревов 809. Получено достижение «Руки-крюки» 80. Ваш урон по скалодревам увеличен на 80%. Поздравляем! Вы убили 1881 монстра. Получено достижение «Подайте монету 18». Ваш урон по монстрам увеличен на 18%. Внимание! Вы убили существо королевских кровей. Достижение «Убийца королей». Убейте еще 4 существ. Меня привлек крик валькирии, что выбежала из ближайшего дома и гневно начала орать на меня, тыча пальцем в сторону прохода. «Курва, маг, гремлин! Поебани жестец! Какого курвича ты за курвич там? Я пердольте в око помыться мечтала! А теперь что? Вот что там?» Из другого дома выбежала Кейти, начав орать уже на Пойку. «Фак, Валька, закрой свою хлеборезку! Ты просто после грибов еще не отошла!» Они принялись орать друг на друга, а скоро к ним присоединилась и Хантер. Я кинул взглядом улочку. Мужики занимались тем, что выносили мертвые тела из домов и несли их в ресторанный дом, наверное, на склад. Я не стал обламывать их тяжелый труд, говоря, что можно было их в унитаз бросить. Он бы их распылил, а пошел к ступеням храма, на которых сидела Эстиас. Присев рядом с ней, мы молча наблюдали за ожившей улочкой некогда пустующего города. Я начал колдовать новых бабочек, когда Эстиас неожиданно спросила: «Дашь покурить?» Я достал трубку и, прикурив, вручил ей. И она, закурив, задумчиво произнесла: «Ну и дичь ты же творишь!» Я лишь пожал плечами: «Феромоны!» И тут же поторопился добавить для прояснения: «У матки!» Но она лишь отстраненно произнесла: «Ясно. Только постарайся в ближайшее время не тыкать в меня своим. А то я еще и заразу подхватить могу. Она такая, бывает и магического характера». «Ну охренеть! Я-то считал, что теперь, будучи чемпионом, мне никакая зараза не страшна. А она еще и магическая может быть. И почему все вокруг вдруг стали говорить на своих языках? Это грибы им память приоткрыли?» Я принял от призрака свою трубку обратно и уже сам закурил. А еще меня беспокоило, что за проникновение произошло в нашу зону. И чем нам заняться следующие 7 часов? Может, прокачать меч и вызвать леди Шатто? Ор на улице не смолкал, девчонки чуть ли уже не вцепились друг к другу в волосы. Да, отходняк. Я, кстати, тоже почувствовал, что меня начало клонить в сон. Но надо бы уже раскидать очки навыков. Повысил все имеющиеся навыки вора до 1000, потратив на это 10575 очков. Прокачал обращение с ловушками и бомбами, поиск скрытого, быстрая реакция, атлетика, легкий и тихий шаг, незаметность, скрытие в тенях, быстрые пальцы и создание ловушек. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял ремесленный навык до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 635 и 576. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял навык, развивающий физическую способность тела, до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 636 и 577. Поздравляем! Вы первый из хуманов, кто поднял навык, выученный самостоятельно, до 1000. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 637 и 578. Да, в принципе, с навыками вора все понятно. Теперь я супер двигаюсь, отлично прячусь, тихо прыгаю, могу бегать, будучи скрытым в тенях, бомбы и ловушки делать на ходу, при этом не подрываясь и не отвлекаясь. Естественно, я бы мог качнуть их до 2000. Но на кой мне в этом резон прямо сейчас? Скоро ли я начну работать с вещами божественного уровня ранга С? Поэтому решил еще прокачать ношение легкой, средней и тяжелой брони с магической робой, вложив еще 3986 очков. И теперь любая одежда давала мне базовый коэффициент брони 4. То есть с моим комплектом редкой брони из скитальца, что имел 4, вместе давал уже коэффициент 8. На данный момент мой удар кулаком не пробивает броню с таким показателем, при условии, что у оппонента будут такие же характеристики, как и у меня. И, конечно, считаю сухими цифрами, без прибавок к атаке, а ведь она у меня удвоена по всему, что не альфа. Да еще и сверху накидываются бонусы. Так, у меня осталось еще почти 30 тысяч очков, из которых 5894 очка ушли на прокачку оставшихся воинских навыков маневрирование, точность, железная дисциплина, улучшенные рефлексы, езда верхом и холодный разум. Еще 4596 очков улучшили навыки лучника, такие как терпение, меткий глаз, уклонение, твердая рука и меткость. Прокачал охотничий навык обращения с капканами, вложив в него 975 очков. Из навыков мага пока что поднял магическое зрение, магический барьер, использование волшебных предметов и создание магических ловушек. Итого у меня осталось еще 7997 свободных очков навыка. Вообще, считай, я уже упакован по самой не балуйся, прокачав почти все пассивные боевые навыки, остались только крафтовые и ремесленные. А, вот еще, подниму торговлю бартер до 1000. Они были у меня с единичками, так что в остатке теперь выходило 5999 свободных очков. Зачем мне только надо было поднимать сейчас торговлю, я не знаю. Не свитый же я буду барыжить грибочками. Ну а чего-то хотелось быть готовым к покупкам. Наверное, это я уже подсознательно желал оказаться где-нибудь в другом месте, где есть толпы народа, магазины. Я смотрел пустынную улицу. Да, ребята ее немного оживили, но это не то. Оставалось более 6 часов до окончания этапа. И чем можно было заняться в подземелье? Эстиас пропала, Эйр спит, народ по большей степени все еще неадекватен. Поднятие характеристик надоело, сражаться больше неохота, а тупо сидеть это нудно. Я бы пошел в кузню, но что ковать? Идеи нет. Прокачать меч, так это мне надо 230 монстров 20 уровня порубить, или примерно 100 монстров 30 уровня. Я взглянул в проем входа, что был битком забит скалодревами, просто стена из тела, что уперлась в барьер пещеры. Но может, если немного потыкать мечом в них? Я устал и лениво побрел ко входу в городок. Встав перед магической стеной, я принялся наискосок резать монстров. Их черная кровь хлестала через барьер, куски лап и расчлененные куски тел спокойно вываливались из коридора, проходя сквозь магическую защиту городка. Да, кстати, а как этот барьер устроен? Здесь же 100% должен находиться его источник. Ну, там магический кристалл или пентаграмма на худой конец. Одним словом, устройство, что его создает и поддерживает. Но я так его и не видел. Чисто логически оно должно быть либо в середине дороги, чтобы с верой охватить всю площадь, либо в храме, что увеличивает его площадь покрытия. Но самый экономичный вариант — это поставить барьер только на проем входа. Я присмотрелся к стенам вокруг проема, продолжая резать и колоть наседающих монстров. С ними была проблема в том, что трупы начинали скапливаться вокруг меня, затрудняя мне, вернее, делая неудобным их уничтожение. А новые скалодревы все напирали и напирали, сдвигая тела падших вперед через барьер. Ноги начали скользить в образовавшейся луже крови. Поэтому, убив 11 штук, я полностью забил на это дело, так как находившиеся в коридоре твари снова тупо придавили свои тела к барьеру. Получил я за это 411 очков опыта и поднял меч лишь на 39 тысяч. В итоге общий показатель составил 798 400. Ну, еще руки-крюки поднял до 82. Одним словом, печаль и скука. Пойка снова выбежала из дома, начав орать на меня, что я развел срач перед входом в туннель. И сразу же показались остальные девчонки, закатив между собой базарный ор по-новому. Я лишь вздохнул и уныло побрел обратно к ступеням к храму. В данном положении я мог бы обратиться драконом и пробежать по туннелю, выкосив всех монстров в нем. Ну или еще мог кинуть фаербол, что, возможно, было бы не лучшей идеей, так как дым от сгораемых тел нас попросту убил бы. Вернее, всех остальных. Но мне было лень что-либо делать, и я просто маялся. Стало лень даже искать источник барьера. Решил отыскать Эйр, походя по домам. Наткнулся на льва, что на втором этаже в кровати увлеченно насаживал Дагни сзади. Они не заметили меня, и я быстро ретировался. В следующем доме нашел два тела, лежащих в коматозе и пускающих слюни. Вот Вита и Вася шикарно проводили оставшиеся тут часы, очень продуктивно убивая время. Всего скорее они очнутся, уже будучи на следующем этапе. Лишь бы не отъехали до этого момента. Эйр я нашел в доме напротив, та сладко спала на пыльной кровати. Я лег рядом с ней, обнимая ее и поудобнее устраиваясь, и тоже закрыл глаза, вдыхая запах ее волос. Меня разбудили хлынувшие оповещения, что пошли поверх моего сна, в котором я бегал по полю голышом, а желтые колосья пшеницы приятно щекотали меня. Внимание! В данной локации уничтожена вся популяция скалодревов. Уровень угрозы снижен, нулевой. Безопасной зоны максимальная, мирная. Все участники, приложившие свои силы к данному событию и организации безопасности локации, получают поощрение и призы. Местность категории незанятых, репутация не начисляется. Поздравляем, гремлин, вы приняли участие в уничтожении скалодревов. Второе место, всего 2 участника. Вы получаете повышение социального ранга на 2 единицы. Общее значение 17. 20 тысяч золотых монет банка Карахан. Книга уникального воинского навыка «Резня и волны». Внимание! Выполнена дополнительная скрытая задача повышенной сложности для всех тестируемых. Уничтожить всех скалодревов в локации. Время испытания снижено в 2 раза. Оставшееся время – 1 минута 7 секунд. Зараза! Чуть-чуть не хватило доспать до следующего этапа. А еще низ живота начал зудеть. Но от зуда меня отвлекла мысль о том, что смерть всех скалодревов обозначает только одно – коридор. Я вскочил с кровати, в которой сонная Эйра уже тоже привстала на локтях и что-то невнятно бормотала, но я выпрыгнул из окна сразу на улицу и уставился в проход. В нем среди разбросанных трупов по коридору стояла фигура в капюшоне. Рейджи Сайхиатрисис Эроу. Оба ее кривых клинка, опущенных вниз, были залиты черной кровью, как и все ее одеяние. Но с лезвия жижа обильно стекала на бесчисленные части монстров под ее ногами. Она ударила по барьеру кулаком, держа в нем меч, и весь городок тряхнула. В ушах забила кровь, заглушая этим биением все звуки вокруг, и особенно прогоняя жжение внизу моего живота. Биение в ушах начало напоминать удары барабана, к которому скоро присоединился гитарный риф. Эта аура чемпиона заработала, и говорила это об одном: долбанутая эльфийка будет со мной сражаться. Но я просто стоял напротив нее, смотря как она, убрав меч в ножны, стала давить ладонью на невидимую стену барьера, продавливая его, отчего тот завибрировал, передавая дрожь улицы, что начала трястись. И вот проем коридора разлетелся крошевом, подняв облако пыли. А булыжники из проема начали пробивать дома и даже долетели до храма, повалив ударом одну из колонн. А я вошел в спринт, переместившись ко входу городка. Музыка моментально сменилась, когда мой меч парировал лезвие, выстрельнувшее из облака пыли. Их столкновение просто развеяло завесу, а слова, вплетенные в бит вокруг нас, уже заговорили за меня. И тут я все осознал. В момент, как наши клинки столкнулись, мой мозг заработал. С появлением космической дроу песня стала отчетливо звучать, превратившись в АМ группы Hollywood Undead. И со словами «Я сумасшедший, живущий в больном мире», наши клинки сошлись в необузданной страсти, после которой начался сумасшедший танец моих парирований. Я отклонял ее мечи, как мельница. Меня никто не учил этим движениям, но я чувствовал, что был на том же уровне, что и она. В какой-то момент песня изменилась, ударив по ней всей улице вокруг нас, заставив вздрогнуть здание и потолок осыпаться песком. Зазвучала «Heart of Champion». «Ты ненавидишь меня?» Я не знаю, как это работает. Я слышу музыку, но в которой звучу именно я. Мои потаенные чувства заменяют слова существующих песен. Или полностью повторяют их. Я сбился. Меч эльфийки рассек мою руку, что упала на пол. Я выхватил кинжал левой рукой из перевязи на груди и прикрылся им, перекрыв свое лицо. Мое сердце пылает, оно просто горит. Его сердце стучало, словно мотор. «Узри, перед тобой чемпион!» Я отбиваю удары кинжалом, что направлено в мою голову, с каждым разом заставляя действовать ее точнее. И с каждым ее ударом у меня убывают силы. Я пропускаю ее удар ногой в пах, что отбрасывает меня на сотни метров, аж к ступеням храма, об который я бьюсь головой. Я поднимаю голову, ловя вертолеты. Все вертится вокруг. Но я точно знаю, что начинает звучать. «Go to war» группы «Nothing More». И это именно мои ощущения сейчас, мои чувства. Это именно я. Я не знаю, разум твой. Она медленно идет по улице ко мне. Но здесь только мы с тобой. Пройдя пол улицы, она резко приседает. Пошли воевать. Она входит в спринт, мгновенно перемещаясь ко мне. И я начинаю неистово отбиваться кинжалом от ее ударов. Песня говно, она вообще пропала. Оставался лишь звон металла об металл. В голове моей был звон соприкосновения наших клинков, а она ввинчивалась в меня как штопор. Я лишь успевал поднимать свою левую руку, которая начала уже неметь из-за переусердия интенсивных взмахиваний. В какой-то момент она схватила меня за шею свободной рукой и начала душить. Она подловила меня, приставив меч к моей шее и локтем отодвинув мое левое плечо, второй же рукой сдавливая мою гортань. При этом она села сверху на меня, силой прижимая мое тело к ступеням и не давая ни одной из моих конечностей свободы. Клинок у шеи, все тело обездвижено. Раздалась разъяренная эльфийская речь из-под маски. Но все равно ее голос оставался очень красивым и мелодичным. «Где они? Я знаю, что это ты их взял. Верни их! Сейчас же! Верни их немедленно!» Она продолжала меня душить, а в моих глазах все поплыло. «Внимание! Вторая фаза завершена. Всего осталось 11 из 43 участников. 32 тестера выбыли. Поздравляем победителей, достойных перейти к следующей фазе тестирования. Внимание! Вы будете перенесены в зону арены выбора 1.03 альфа-тестирования. Мир Дайра. Локация скрыта». Мир в глазах темнеет, но я понимаю, что уже стою в черном ничто. Или нигде. Здесь ничего нет. Или не было никогда. Я протягиваю руку вперед. Вокруг пустота. Только пол явственно ощущается под ногами. Передо мной появляется Рейджи Сайхи от Рисиса Роу. Она оглядывается по сторонам, тоже не понимая, где оказалась. Но найдя взглядом меня, она уверенно двинулась ко мне, сексуально качая бедрами. Ее движения плавны, словно скользящие змеи. Подойдя ближе, она, откинув капюшон, снимает маску и, положив руки на яблоки своих мечей, спокойно спрашивает. «Ци, я мало того, что уже предупреждала тебя о том, что твоя кошачья голова украсит мою трофейную стену, если я еще раз увижу тебя, так ты еще умудрился обокрасть меня, сам вынудив прийти за собой. Где они? Отвечай!» И склоняет голову на бок, ожидая от меня хоть какой-то ответ. Но я всего лишь непонимающе пожимаю плечами, доставая ее кинжал из ножен у себя на груди и протягивая его ей рукояткой вперед. Ее лицо, будто безэмоциональная маска, ничего не выражает, но она хмыкает и дерзко шипит. «Да ты издеваешься!» Опять осматривается вокруг, а затем ее клинки вылетают из ножен. Она делает резкий выпад в мою сторону, а я отскакиваю назад, уворачиваясь от первых ударов. От вторых падаю на колени, рывком уходя в сторону. Оборачиваюсь, но она пропала, но слышу сбоку. «Папа, а что это за тетя рядом с тобой? Ты больше не будешь жить с нами вместе?» Я смотрю на свою дочку, а затем оглядываюсь назад. За моей спиной стоит Эстес, прижимаясь ко мне. Но я скидываю ее руки с себя и бегу к своей дочке, обнимая ее, крепко прижимая ее к себе. Я вдыхаю сладкий запах ее волос и шепчу. «Нет, мы обязательно будем жить все вместе». Но она удивленно меня спрашивает. «Правда? А почему ты тогда уже давно не с нами живешь? Когда ты вернешься?» «Что? Я давно уже не живу с вами? Что за чушь?» Я удивленно смотрю на дочь в своих руках. Она серьезно смотрит на меня своими большими глазами и продолжает меня спрашивать. «А зачем ты тогда привел эту тетю? Она тоже теперь будет жить тогда с нами?» Я стараюсь ласково улыбнуться ей, но я просто не знаю, как ей ответить. Я не знаю, как долго меня не было дома, сколько времени уже прошло. Но я начинаю подбирать слова. «Знаешь, для меня мир изменился. Не мое восприятие его, а он сам изменился вокруг меня. В мире появились монстры, и я должен с ними сражаться. Эта тетя, она помогает мне. Мы вместе побеждаем чудищ». Она удивленно смотрит на меня. «Да? А я не видела чудищ. Ты, наверное, мне шутишь?» Я качаю головой. «Нет, я не шучу. Мир скоро изменится, и для вас тоже. Для всех. Я должен быть сильным, чтобы защитить вас». «Что за ахинею ты несешь? Совсем уже допился?» Я вскидываю голову. Неподалеку стоит моя жена-красавица. Только сейчас, увидев ее, я понимаю, как я сильно скучал по ней. Я встаю с дочкой на руках и иду к ней, но она резко вырывает ребенка из моих рук и начинает кричать. «Что ты натворил? Сколько людей ты убил? Ты маньяк! Чудовище!» Мою память взрывает воспоминания. Топот ног, крики людей, топот ног. Шум толпы и крики людей. Движение толпы и топот ног. Ее шум и крики людей. Сияющий пол. Он прозрачный, но он мерцает призрачным светом. А под ним тьма пустоты. Я сижу обессиленный на коленях у самого края этого призрачного моста в пустоте. Вокруг нас беспросветная тьма. Нас немного, несколько человек. Нечастые вспышки озаряют пространство, из которых появляются новые люди. Многие разговаривают на разных языках. Все не понимают, что они тут делают и как они сюда попали. И я тоже. Я шел домой и уже подходил к дому, как я просто оказался здесь, на этом мосту, который словно дорога уходит в обе стороны, куда-то в бесконечность, что в его концах не видно. Люди все прибывают, количество вспышек увеличивается, так что погружает все в яркий свет, а гомон голосов усиливается. Наконец вспышки перестают больше появляться, и шум толпы перекрывает голос, исходящий отовсюду, эхом расходящийся в пустоте вокруг нас. «Бегите!» Какое-то время ничего не происходит. Все замолчали, пытаясь осознать сказанное и понять, куда бежать. Но вот начинают раздаваться крики. Вопли усиливаются, начиная раздаваться со всех сторон. Кто-то толкает меня в плечо, ведь вокруг толпа людей, тесная, давящая людей, все боятся подходить к краю. Люди начинают падать с края, где я сижу. Толчок в плечо повторяется, но уже намного сильнее. Я оборачиваюсь и смотрю на худощавого очкарика, что со страхом смотрит на меня, но его нога упирается мне в плечо. Злоба берет надо мной вверх, и я хватаю его за голень и с силой валю за край. Толпа начинает двигаться в одном направлении. Кто-то снова пытается спихнуть меня, но я сам сталкиваю этого наглеца с дороги. Изящное тело в черном костюме с юбкой улетает. Затем следующий, за ним еще. Я стою на месте, а вокруг топот ног и крики срывающихся людей. Ширина моста достаточно большая, 15 метров, но людей так много, что все не помещаются на нем. Толпа бежит мимо меня. Какой-то мужик заорал на меня, но я резко присел, и мельница отправил того за край. Замечаю еще, как другой мужик, усатый и здоровый детина, отталкивает стоящего перед собой маленького мальчика в сторону, что улетает в пропасть темноты. Он ловит мой взгляд на себе и на бегу смотрит на меня. В его глазах злоба, но без капли безумия, но он быстро теряется среди убегающих. Вскоре основная часть толпы удаляется. Мимо меня начинают пробегать отстающие одиночки. Кто-то кричит, чтобы я тоже бежал. Вот пробегает голая красивая блондинка, удерживая спереди полотенце, прикрывая им только свою грудь. А я все смотрю на то, от чего люди бегут. Там вдалеке начинает исчезать мост. Он словно шахматная доска, квадратами опадает вниз. Что-то непонятное цепляет мой взгляд. Где-то там, еще пока что вдали. Мне кажется, что там появилась мелкая фигурка, прямо перед исчезающим краем пути, который обваливается вниз. Она словно вышла из воздуха. Мимо меня пробегает последний человек, тоже поторапливая меня. Я смотрю на него. Худощавый, смуглый парень, юный, но уже совсем весь седой, но у него очень добрый взгляд. Он даже останавливается рядом со мной и начинает тянуть меня за руку, что-то крича. Понимаю только слово «Албания», но я отрицательно качаю головой. Моя душа разрывается от боли, и он с пониманием, кивая, бежит дальше. А меня мучает совесть за свою злобу. Что же я натворил? Столько людей! Я начинаю шагать в противоположную сторону, к исчезающему краю этой проклятой дороги, всматриваясь в маленький силуэт. Что-то мерзкое, но с ногами, руками и огромными ушами. Похоже на гремлина. Оно удивленно озирается по сторонам, а часть моста, в котором он стоит, квадрат под его ногами, вдруг зависает. Но гремлин тут же делает шаг в сторону, растворяясь так же, как и появился. Словно его никогда тут и не было, и пустая платформа тотчас срывается вниз, отстав от стремительной волны, летящей ко мне. Но я слышу, как парень меня окликает. Я не понимаю его язык, но ясно чувствую, что он кричит мне. Конец уже близок, и я оборачиваюсь к парню, который зачем-то уже бежал обратно ко мне. Клетки вокруг меня начинают падать, и парень останавливается, понимая, что опоздал. Вот кто действительно достоин жить. Даже в час отчаяния он не сдался и решил помогать другим. Волна уходит вперед, а я все еще стою. Моя часть этой тропы не упала. Почему-то моя клетка загорается белым светом. А затем и клетка албанца. Он стоит, улыбаясь, смотрит на меня. А затем радостно поднимает руки вверх и машет мне. А по моим щекам текут слезы. Я хочу сделать шаг с края, но не могу. Я упираюсь в невидимую стену, что не дает мне упасть. Я словно в аквариуме. Проклятый гремлин! Я начинаю со всей силы бить кулаками об эту невидимую стену. «Будь ты проклят! Я просто хотел сдохнуть! Сука, гремлин!» Но яркий свет от пола меня ослепляет. «Так что ты натворил? Выжил? Хотел умереть? Но не дали. Так прыгал бы сразу, самым первым. Но нет, ты пошел в противоположную сторону, против толпы, против мнения и страхов других, не подчиняясь правилам. Ты даже смог воодушевить других. Ты поставил тогда свой первый рекорд. Немыслимое прохождение испытания. А те люди, они были безумны. А как известно, безумцев не остановить. Но те, кто был разумен, смогли выжить. До следующего этапа. Но в этом и смысл испытаний. Выживут достойные жизни, кто напрягся, переборол себя. Ведь даже выбор смерти – это тоже решительность, смелый шаг, на который способны не все. Ведь именно так ты и прошел. Ты не стал сразу прыгать, а смело пошел навстречу неизбежному. Встретить лицом неизбежное, принять надвигающуюся смерть смело. Храбрость – вот что это было. Убежденность поступить так, как ты сам решил, не оглядываясь и не слушая других. Не отчаяться, не сбежать, а встать и принять, что бы то ни было. Я посмотрел в лицо жены. «Это все еще я. Я не изменился. Я не...» Она снова закричала. «Не изменился? Да ты эльфа сожрал, еще живого. Просто откусил ему голову. Для чего?» «Ради силы? Для чего тебе эта сила, если у нее такая цена? Ты сможешь это объяснить? Мне или хотя бы сыну?» Я открываю входную дверь в квартиру. Раздается радостный крик. «Папа!» «Мой сын!» Он бежит радостный ко мне, крича. «Папа! Папа! Наконец-то ты пришел! Я так тебя люблю!» Но не добежав до меня, он резко остановился и в страхе заикаясь прохрипел. «Папа, это ты? Не подходи! Не подходи! Уйди, уйди, уйди!» Я оглядываюсь на зеркало в прихожей. В нем стоит демон, моя боевая форма. То, чем я стал, ужасом из самых страшных сказок. Я снова смотрю на своего сынишку. Но он от страха описался, весь бледный, пытается сделать вдох. Но страх его сковал так сильно, что он задыхается. Я пытаюсь ему сказать, чтобы он успокоился. Но из глотки вырывается только рык. Я протягиваю к нему руки, желая обнять, успокоить, защитить. Но от этого он только начинает еще сильнее трястись, падая на пол, закрывая руками лицо, сворачиваясь калачиком. Я снова смотрю на себя в зеркало, понимая, что я только сильнее его пугаю. Разве я хотел такого? Этой силы, для чего она мне? Не я сам выбрал эту силу, но она была мне дана другими. Кем? Да неважно. Главное, что это сила, безграничная сила, власть над чужими жизнями. Я могу теперь делать все, что я захочу. Никто теперь мне не указ. Но вот передо мной мой сын. Он в страхе лежит подле моих ног. Так для чего мне эта мощь тогда? Нет, не забывай. Это сила, чтобы защищать, защитить их всех. Тогда разве ты достоин того, чтобы встать на защиту? Чем ты лучше других? А почему именно защищать? Ведь лучше тогда напасть первым и убить всех своих врагов до того, как они нанесут свой удар, до того, как они поднимут свои головы, до того, как они задумаются об этом, до того, как они окрепнут. Врагов надо убивать еще в младенчестве, чтобы их совершенно не было, чтобы они не рождались. Нет, тогда мне вовсе не нужна такая сила. Я обойдусь и без нее. Я не хотел ее. Даже если я и буду не способен ни на что, но я хотя бы до последнего смогу оставаться самим собой, просто человеком. И другим этого хватит, моей любви, моей поддержки. Да? А что ты будешь делать, когда демоны ворвутся в твой дом? Предложишь им свою любовь? Поддержишь их? Чтобы сопротивляться, дать отпор, чтобы победить. Для этого нужна сила. Прими ее. Нет, стать самому демоном, чтобы сражаться с ними? Да ведь ты уже стал им. Тебе лишь надо принять это, принять себя. Но другие не примут меня таким. Но разве это важно? Плевать на других, на их мнение. Ты сам волен решать, что с ней делать. Творить зло или добро. Но мой сын, он боится меня. На него же не плевать. Он просто должен принять тебя таким, какой ты теперь. Ведь внутри я не поменялся. Я не стал его меньше любить. Я склоняюсь над крошечной фигуркой и начинаю нежно гладить ее по спине, в надежде, что он поймет. Я поднимаю свой взгляд. Передо мной в другой комнате, обнявшись, стоит моя жена с дочкой. Я чувствую, как под моей рукой тело сына расслабляется, и он тихо с надеждой произносит: «Пап, это ты?» И я отвечаю: «Да, сынок, это я». И он, рыдая, вскакивает и обнимает меня за талию, крепко прижимаясь ко мне. А затем опускает меня и убегает следом за мамой и сестрой, что пошли на кухню. Они меня зовут кушать, но я стою в прихожей. Тут я замечаю, что в комнате, где только что стояла моя семья, на диване сидит мой отец. Он в очках увлеченно читает учебник по физике, но отрывается от него, закрывая книгу, поднимая взгляд на меня и снимает очки. Он властно, но мягко спрашивает меня: «Что ты понял, сынок?» «Что мир изменился, и чтобы выжить в нем, нужна сила», — отвечаю я ему, открывая входную дверь, и уже выходя из квартиры, добавляю, остановившись, но не оглядываясь назад: «Но главное — всегда оставаться собой». Дверь закрылась за спиной, и я снова очутился в темноте, а меня окликнул голос сзади. «Куда ты собрался?» Я оглянулся. Передо мной стояла Ольга. Она зло зашипела: «Думаешь, это так легко? Сначала, как и все, воспользовался мной, а потом даже переплюнул и всех. Убил! Убил меня и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Что, остался собой? Значит, ты всегда был монстром, лживым, гнусным уродом. Обещал защищать слабых, а сам ими пользовался. Чем ты лучше других насильников и убийц?» Я спокойно покачал головой. Мне не требовалось с ней разговаривать, ведь я четко знал, останься хоть малейший шанс на ее спасение, я бы им воспользовался. Я молча сделал шаг к ней навстречу и просто обнял, прижавшись. Мы так стояли с минуту, прежде чем она заговорила. «Я понимаю, не держи эту боль в себе». И я заплакал, а ее тело начало разлетаться искрами в моих объятиях. Искры отлетали, словно уносимые ветром, в сторону, и начинали кружиться там, образуя воронку. Когда она полностью исчезла, передо мной в шагах пяти был портал. Я двинулся к нему, но из темноты вышла фигура, перегородив дорогу, скинув руку с мечом в мою сторону. «Слабак! Рыдаешь, как сучка! Что за хрень ты вообще нес все это время? Становиться сильнее, оставаться собой! Кого-то защищать и при этом рыдаешь! Тебе дали силу!» Темная эльфийка сделала шаг навстречу. На ее лице сияла горделивая улыбка. Она с презрением продолжила: «А другим нет, только тебе. Тебя избрали. И что ты с ней делаешь? Тратишь на какое-то копошение. Ничтожество. Сильным никто не нужен. Сильные берут свое по праву». На последних словах она даже вскинула руку, сжимая пальцы в кулак, показывая, как сильный должен брать все, что захочет. Я почувствовал невероятную ненависть к ней. и, обращаясь в демона, ведь только так я мог превзойти ее по характеристикам, схватил ее за горло, подняв перед собой, желая ей свернуть шею. Но я медлил. А вокруг меня раздался довольный голос. Мой голос. «Да, убей ее. Используй силу. Я же прав. Только используя ее, ты сможешь уничтожить врагов, что намного сильнее тебя». «Да кто вообще сказал, что она мне враг?» Я схватил ее руку, что цеплялась за мою кисть, и, перестав душить, поставил ногами на пол. Она закашлялась, но свой меч так и не выпустила из другой руки. А я пошел к порталу, таща ее следом за собой. Голос в темноте же хохотал. «Да, верно. Прими свою силу. Используй ее, как тебе будет угодно». Я же остановился перед порталом и обратился к этому голосу. «Да, верно, но только от меня зависит, как именно я буду ее использовать. И именно поэтому для себя я ставлю на первое место всегда оставаться самим собой». И я шагнул в портал, таща за собой Рейджи Сайхи. «Внимание! Вы прошли испытание «Соблазн силы». Все ваши характеристики увеличены на 10. Ваша память разблокирована на 100%. Внимание! Вы первым прошли испытание «Соблазн силы». Все ваши характеристики дополнительно увеличены на 10. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 636 и 577. Внимание! Вы получили достижение «Каскад победителя». Вы завершили 3 испытания, заняв подряд первые места. Ваша скорость увеличена на 3%. Ваш получаемый опыт увеличен на 3%. Чемпионы монструозность плюс 1. Общее значение 637 и 578. Внимание! Вы находитесь в зоне арены выбора, скрыто. Ваша основная задача – проследовать к арене и осуществить выбор. В данной области весь функционал системы отключен, навыки заблокированы, магия подавлена. Удачи! Я очутился в широкой пещере с гладким полом, но прежде чем хоть что-либо рассмотреть, в мой мозг ворвались разблокированные остатки памяти, а вернее вся моя жизнь, начиная с самого раннего детства. Первый яркий свет, что изначально был красным, лица родителей, что показались сверху, над высокими деревянными стенками кроватки, маленькие ладони перед лицом, упирающиеся в паркет, маски папуасов на стене, ковер, уходящий под диван, слова мамы, когда я нашел ее сережку, что у меня глаз-алмаз, двор перед домом, где я бью лопаткой других детей, отгоняя их от своей мамы. Я проживаю свою жизнь заново. Я снова родился и расту. Жизнь беззаботна. Я иду в садик, там мои первые друзья. Расту, первый класс, школа, переезд в другой город, новая школа. Как же больно. Это первая любовь. Она полностью поменяла меня. Попытки добиться ее, попытки убежать и справиться с отчаянием. Многочисленные девушки. Я пытаюсь вырваться из этого омута воспоминаний. Быстрее, быстрее. Институт, работа, свадьба, дети, женщины. Как же их много было в моей жизни. Ох, голова разрывается. Но именно сейчас, после заново прожитой жизни, в моей памяти отчетливо сохраняются несколько событий. Я не знаю, почему они так сильно выделились среди остальных. Во-первых, это гребаная первая любовь, что я с годами запихнул глубоко в себя, заставив сознание забыть о ней. Лишь единственная вещь, что осталась мне неподвластна, так это сны, в которых она порой появлялась, заставляя на короткие периоды мое сердце мучиться вновь. Во-вторых, в моем разуме осталось четкое осознание того, что двигало мной всю мою жизнь, стремление достичь большего. Я пытался вырваться из своего положения, обрести свободу, чтобы... Уже тогда мое сердце требовало свободы. Делать то, что я сам захочу. А для этого нужны деньги, много денег. И я пытался... А, неважно. Я встряхнул головой, сгоняя секундное оглушение от ворвавшегося в мой разум объема информации. Облизнув уголок рта от скопившейся на нем слюны, я осознал, что прошли всего лишь доли секунды, как я перенесся сюда. Я был не в боевой форме, а в своем обличии, и почему-то голым, и все еще продолжал держать эльфийку за одну руку, которая перенеслась вместе со мной. Та удивленно смотрела на меня, будучи тоже голой, правда, на ней осталась единственная вещь. Вычурный ошейник из черного металла, в который были вставлены большие рубины, чередуясь с жемчужинами жизни. Это было странным. Ведь даже все ее серьги исчезли, как и все мои вещи переместились в инвентаре. И это указывало на то, что этот ошейник нельзя снять. В моей памяти продолжал витать еще один, почему-то самый яркий образ из памяти, что никак не должен был выделяться. И еще копошились мысли о том, каким образом я смог вытянуть эльфийку из предыдущего места. Но моим разумом уже полностью завладело ее тело, ведь это было нечто. Невероятные формы, пропорциональное и потянутое тело, красивый рельеф мышц, большие стоячие груди, словно два грейпфрута, с маленькими пурпурными сосками. Затейливые татуировки ветвились на плечах, бедрах и лобке, горя и переливаясь пурпурным сиянием. А также на ее лобке, прямо в самом низу, была маленькая белая кисточка волосиков, размером с ноготь. Я еще не видел такого тела. Ее кисть в моих руках на ощупь была словно каменная. Ее взгляд тоже обследовал меня и также остановился на моем достоинстве, долго рассматривая его, но затем поднялся выше, где уже на моем лобке горел и переливался янтарем узора. Так вот, что меня всегда жгло там. Татуировка, которой не было видно. Она всегда начинала зудеть, когда рядом появлялась эльфийка. Ее узоры чудно переплетались, образовывая что-то типа герба, что занимал весь мой лобок, и был он очень похож на тот, что имела и сама эльфийка. А затем она резко вскинула руку, ухватив меня за ухо, и только тут я понял, что я в истинном обличии. Ухо было длинным. Она притянула меня к себе, приставив меч к моему горлу. И только она раскрыла рот, чтобы что-то сказать, как ее глаза расширились, казалось, даже еще больше, чем в прошлый раз в лесу. Мой член прикоснулся к ней снизу, а она резко свела вместе ноги от испуга, что промелькнул на ее лице. Но вышло так, что она просто обхватила мой член бедрами, сильно зажав. Меня аж выгнуло от приятного чувства, но я не мог даже сгорбиться, так как она продолжала тянуть меня за ухо вверх. Ее тело била крупная дрожь, а ее взгляд стал отрешенным. Она, не моргая, смотрела сквозь меня. Суетливо отбросив меч в сторону и не зная, что делать дальше, схватила меня рукой за член и стала его дергать, пытаясь его как-то убрать от себя. Но она продолжала судорожно сжимать свои бедра, не давая мне освободиться. Все это время она в ступоре смотрела на меня. Ее сознание, я бы сказал, даже было не здесь. Она одной рукой держала меня за ухо, поставив на цыпочки, а второй дергала меня снизу. И хоть ее била дрожь, я почувствовал, как внизу ее живота появилась слабая вибрация, отдельная от дрожи тела. Мы уже стояли какое-то время, плотно прильнув телами друг к другу, и мне ничего не пришло в голову лучше, чем просто впиться в ее твердые маленькие губки поцелуем. Она замерла, даже отпустив мое ухо, но продолжая держать руку на весу. Через несколько секунд она даже смогла расслабиться, немного разжав бедра, но, продолжая меня держать второй рукой, стала слабо отвечать на поцелуй. Ее взгляд продолжал смотреть куда-то, наверное, в будущее. Зрачки были словно блюдца, превратившись из паутины в огромные кляксы. Ее груди были тоже каменные, как и все тело. Я обхватил рукой одну из них, второй сжал ее ягодицу, прижимая ее тело к себе еще сильнее. И хоть до этого я не мог даже сдвинуть ее из-за ее превосходящей силы, сейчас она податливо сделала шаг навстречу, прильнув ко мне. Я почувствовал, как горячая влага начала обволакивать мой член, а вибрация от живота усиливается, словно там находится моторчик. Наконец ее тело расслабилось, дрожь отступила, и она, прикрыв глаза, стала страстно покусывать мои губы своими острыми зубками, словно кошка. Она засовывала свой длинный язык мне в рот, что оплетал мой несколько раз вокруг, что будто змея извивался у меня внутри, норовя порой заползти глубоко в горло, но внезапно резко отбросила меня от себя. Ее толчок руками в грудь был настолько сильный, что я метра два только пролетел, прежде чем смог поставить ноги на землю, и чуть ли не падая попятился, быстро переставляя их, но все же упал на спину. А она, вытирая ладони губы, возмущенно, смущенно, сердито и обиженно, как-то по-детски воскликнула. «Ты что? Ты же первый начал! Да? «Я же Рейджи, а ты что? Нам же нельзя! А ты еще и похитил их, это же...» Все эти эмоции быстро сменяли друг друга на ее лице, но возмущение в ее голосе медленно сходило на нет, а ее руки начали гладить свое тело. Одну руку она положила на ту грудь, которую я держал до этого, а второй рукой она держала себя между ног, медленно шевеля ладонью. Ее рот был приоткрыт, а глаза наконец-таки сфокусировались, и она посмотрела на меня. О чем-то себе шепча, она, решительно кивнув, направилась прямо ко мне твердой походкой. Когда она уже подходила ближе, я расслышал, о чем она бормочет. «И ладно, ведь меня все равно послали за ним. В нем кровь Элисиоров. Это точно он. У него же знак дома. Рога, конечно, не очень, но ничего, отпилю. Я и так сделаю его своим после. И может, тогда пусть они будут у него. Главное, его надо от сестры». «Что? Рога мои отпилить?» Я приподнялся на локтях и начал отползать от нее, заговорив. «Нет, нет, рога мои не трогай!» На ее лице появилась хищная улыбка, растянув ее маленький ротик в длинный, словно лягушачий, обнажая тонкий ряд маленьких острых зубов с более длинными клыками и малыми коренными. И она ускорила шаг, а я стал убирать рога трансформации и затараторил. «Вот, смотри, их больше нет! Больше не надо ничего отпиливать! Хорошо?» «Вот черт! Трансформация не сработала!» Она рывком набросилась на меня, упав сверху, словно дикая кошка, придавив и прижав меня к полу, и жадно впилась в мои губы, снова кусая их. Ее руки жадно скользили по моему телу. Я не мог сопротивляться ее силе, превосходящей мою. Мои жалкие попытки хоть как-то отстраниться или оттолкнуть ее были полностью безуспешны. Это только ее больше распалило. В ее глазах сверкнул злобный огонь. Она приподнялась надо мной, оторвав свое лицо от поцелуя. Но ее неестественно длинный язык продолжал опутывать мой у меня во рту, вытянувшись между нами сантиметров на 20. Она, прижав одну мою руку к полу своей, а затем, просунув противоположную ногу вперед под собой, прижала ей уже мою вторую руку. И неестественно выгнувшись в шпагате, снова прижалась ко мне всем телом и, впиваясь обратно в мои губы, нащупывая своей свободной рукой мой член. Я полностью сдалась ее напору, пытаясь хоть как-то ей отвечать, что было очень тяжело из-за разной физиологии и ее силы. И когда она уже нащупала и схватила мой член и начала его вставлять в себя, я уже почувствовал, как начал прикасаться к ней там, почувствовал слабую вибрацию, исходящую от ее дырочки, что начало приятно щекотать мою головку и ее обжигающую горячую влагу, что стекала из нее на меня. «Внимание! Наложена малая печать хранителя на зону тестирования. В радиусе 20 шагов вокруг вас зона заморожена». Мы застыли в поцелуи, смотря в глаза друг друга. В ее взгляде застыло яростное упорство. Я же, могу поклясться, в этот момент испытывал то же самое, возжелав ее. Наши взгляды были устремлены друг на друга. Какое-то время мы были застывшими в пространстве, прежде чем мои магитальные веки моргнули. «Внимание! Идет сбой! Печать хранителя треснула! Внимание! Происходит заморозка зоны тестирования!» Я хотел зарычать. «Мое!» Мускулы напряжены, чешуя начала медленно прорывать кожу. «Только для гремлина. Внимание, проводится проверка сбоя. Обнаружена несостыковка прав администратирования. Установлен приоритет Белл. С вас сняты санкции. Нарушение правил тестирования не обнаружено. В качестве компенсации вы получили одну благодарность Эласай. Только для гремлина. Внимание, проводится разбирательство. Все доводы участвующих сторон в конфликте приняты к сведению. Доводы мастера перехода Дайра подтверждены. Доводы хранителя Дайра подтверждены. Доводы темных матерей подтверждены. Решение принято. Запрос кузни повелителей удовлетворен. Сценарий будет переигран. Признано незначительное вмешательство в персональный процесс тестирования. Нарушений нет. Компенсации нет. Вам дана вторая попытка на прохождение испытания. Часть вашей памяти заблокирована». Все погружается во тьму, а я снова стою во мраке в нигде. «Папа!» Я оборачиваюсь, ко мне бежит моя дочка. Атрис нет, сразу начали с этого. Я зол, но, видя свою дочку опять, мое сердце оттаивает. Снова становится мягче. Я хватаю ее на руки и прижимаюсь. И, не давая ей ничего сказать, начинаю говорить первым. «Я обязательно стану сильнее, чтобы вернуться к вам. Вы всегда в моем сердце. Обещаю, ничто меня не собьет с пути. Я сделаю все, чтобы остаться с собой и защитить всех». «Что за ахинею ты несешь? Совсем уже...» Это уже моя жена начинает кричать, но я перебиваю ее. «Я говорю, что ничто не собьет меня с пути. Я остаюсь с собой. И всегда им буду. Неважно, через что мне уготовлено пройти, я буду стараться всем сердцем сохранить свой свет». Они исчезают, а передо мной появляется Атрис. «А как же я? Что, остался с собой? Значит, ты всегда был лживым. Одним говоришь одно, а другим другое? Даже себе врешь? Что ты обещаешь своей жене? И отчего же ты вдруг решил ей изменить? Сразу как поговорил с ней, бежишь к другим? Обещаешь защищать слабых, а сам ими пользуешься?» Я растерянно смотрю на нее. Я осознаю, что это не настоящий Атрис, а ее образ. Но он говорит верные вещи. Мне нет оправданий. Она ехидно улыбается. «Верно. Ты лживый ублюдок. Продолжаешь искать себе оправдание?» Я сжимаю кулаки и сквозь зубы начинаю цедить. «Я поменялся лишь внешне, но внутренне я остаюсь собой. И я всеми силами стараюсь остаться честным перед самим собой. Да, я отчетливо понимаю, что я не прав. Но принятие твоей силы не только дает ответственность или лишает таковой, если человек и вправду ублюдок, но также накладывает ограничения или условия, а порой вовсе лишает выбора. Так что нехрен играть со мной словами. Я уже знаю, что я должен делать. Бороться с этой силой, чтобы она не поглотила меня». Передо мной вместо эльфийки стоит моя копия, и, ехидно улыбаясь, молча смотрит на меня. А я, яростно дыша, продолжаю. «Да, я, гребаный, не пойми, что за черти дракон, что желает женщин, всех. Но это не значит, что я забуду о своей семье. Пусть они меня и не примут таким, но зато это для меня ничего не меняет. Мое отношение, моя любовь к ним не стала меньше». Я резко отворачиваюсь от него, больше не желая видеть свое искривленное лицо в омерзительной улыбке, а передо мной кружится золотистый портал. Я делаю шаг в его сторону, ожидая, что Атрис сейчас выйдет из темноты. Начинаются раздаваться хлопки. Это мой двойник начал аплодировать. А я гневно начинаю шагать к проему портала, отчетливо понимая, что Атрис больше тут нет. А мой разум, проклятый Сагхил, теперь желает только ее. И мне срочно надо найти женщину, а то я впаду в безумство. Голос за спиной хохочет. «Да, прими свою силу. Используй ее, как тебе будет угодно. Ведь у тебя такое классное проклятие. И никаких...» Но я злобно выкрикиваю, перебивая его. «Да иди ты нахер, урод!» И вхожу в портал. «Внимание! Вы дважды прошли испытание соблазна силы. Все ваши характеристики увеличены на 10. Внимание! Вы первым в ЛСАЙ прошли испытание соблазна силы дважды. Все ваши характеристики дополнительно увеличены на 10. Чемпионы монструозность плюс 1. Общие значения 638 и 579. Данное действие закрепляется первопроходческим персональным титулом данной категории испытания. Высшей власти, дающей 10% усиления всех навыков. Развивайте данные достижения. Ваша память разблокирована на 100%. Внимание, вы находитесь в зоне арены выбора, скрыто. Ваша основная задача – проследовать к арене и осуществить выбор. В данной области весь функционал системы отключен, навыки заблокированы, магия подавлена. Удачи! Продолжение следует...